Братья и сестры, время наше подошло уже к концу. И мы хотели в 16:30 закончить. Трудно успеть. Вот. Я скажу, какая тема у нас и о чем я буду говорить. Значит, у нас, друзья, на каждую тему братья продумали, даже тексты Писания заготовили в общем конспекте нашего общения. И мне текст Писания положено читать вот какой. Послание к римлянам, 8 глава, 11 стих. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Друзья, тема воскресения. Но для рассуждения по этой теме я прочту длинный отрывок, поэтому прошу простить меня заранее. Вот. Но мне весь отрывок нужен, чтобы изложить свои мысли. Книга Откровения, 1 глава, с 9 стиха по 20, то есть я прочту 11 стихов. «Я Иоанн, брат ваш, и соучастник в скорби, и в царстве, и в терпении Иисуса Христа, был на острове, называемом Патмос, за Слово Божие и за свидетельство Иисуса Христа. Я был в духе в день воскресный и слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, который говорил: «Я есть Альфа и Омега, первый и последний. То, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии, в Ефес, в Смирну, в Пергам, в Фиатиру, в Сардис, в Филадельфию и в Ладикию». Я обратился, чтобы увидеть, чей голос, говоривший со мной, и, обратившись, увидел 7 золотых светильников, и посреди 7 светильников, подобного Сыну Человеческому, облеченного в падир и по персям опоясанного золотым поясом. Голова его и волосы белы, как белая волна, как снег, и очи его, как пламень огненный, и ноги его, подобны халкаливану, как раскаленные в печи, и голос его, как шум вод многих. Он держал в деснице своей 7 звезд, и из уст его выходил острый с обеих сторон меч, и лицо его, как солнце, сияющее в силе своей. И когда я увидел его, то пал к ногам его, как мертвый. И он положил на меня десницу свою и сказал мне: «Не бойся, я есмь первый и последний, и живой, и был мертв, и се жив во веки веков. Аминь. Имею ключи ада и смерти. Итак, напиши, что ты видел и что есть, и что будет после сего. Тайна 7 звезд, которые ты видел в деснице моей, и 7 золотых светильников есть сия. 7 звезд – суть ангелы 7 церквей, а 7 светильников, которые ты видел, – суть 7 церквей». Братья и сестры, вы можете сказать: ну а какое отношение этот отрывок имеет к настоящей теме – воскресения? Друзья, я за основу хочу взять вот какой текст, совсем необычный. Написано: «Я, Иоанн, был на острове Патмос, и я был в духе в день воскресный». Друзья, вот это слово, о чем хочу рассуждать. «Я был в духе в день воскресный». Друзья, я участник вот планирования этого общения, и вот эти темы, которые вы слышите уже 2 дня, и так много, кажется, получилось. Друзья, у нас тема воскресения. И вот я был в духе в день воскресный. Как понимается и что означает «я был в духе»? Друзья, вообще есть 2 мнения. Одно мнение: я был в духе, в смысле не в теле. То есть Иоанн на острове Патмос, но в день воскресный он был не в теле. Так одни люди считают. Другие считают, что он был в теле, но был в духе. Это особое состояние в плане отношения с Богом. То есть как бы хорошее состояние, доброе состояние христианина. Друзья, я больше сторонник второй позиции, что слово «я был в духе» – это было состояние Иоанна. Он был в теле, но состояние у него было особо возвышенное. Не хочу сказать, что это был какое-то вот исступление или религиозный экстаз или что-то. Я не думаю, что это так. Друзья, но думаю, хорошо, когда христианин вот так вот в духе. Кстати, вот интересно, многие мысли, вот я слушал эти два дня, и совпадает с тем, что я хотел сказать. Вот поклоняться Богу в духе истине. Вот это в духе и имеется в виду в этом тексте. Так я думаю. Друзья, что такое в день воскресный? Я думаю, что это было воскресенье. День, когда воскрес Христос, по-библейски это первый день недели. День воскресения Иисуса Христа. Друзья, но я хочу в этой главе, в моих рассуждениях, вот использовать переносный, то есть духовный смысл. Я обычно не люблю вот пользоваться переносным смыслом или духовным образами, но иногда пользуюсь. Друзья, вот день воскресный, в Библии есть еще одно понятие воскресного дня. Это тот день, когда воскреснут мертвые. Написано, вдруг во мгновение ока, при гласе Архангела и трубе Божией, мертвые во Христе воскреснут прежде, а потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем в сретение Господу на облаках. Поэтому день воскресный, друзья, есть еще такое понимание, что этот день еще не наступил, но он будет, и он будет очень скоро. Это когда воскреснут все умершие в Господе Иисусе Христе. Это тоже воскресение. Но к этой мысли, друзья, я вернусь в конце своей проповеди. Итак, братья и сестры, вот я был в духе в день воскресный. Вот в чем отличное вот это состояние быть в духе? По этому отрывку, который я прочитал. Друзья, первая мысль у меня такая. Иоанн был в духе, и он услышал голос, который говорил, «Я есть Альфа и Омега, первый и последний». Братья и сестры, то есть христианин в духе, он имеет способность слышать то, что Бог говорит. Ну вот у нас была первая тема, эта тема была о возрождении. Один из признаков возрожденного свыше человека – это он имеет способность слышать голос Бога. Ну, например, так написано, об этом цитировалось вчера, написано, «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, и не знаешь, откуда приходит и куда уходит». Так бывает со всяким рожденным от Духа. То есть, друзья, вообще так должно быть, что возрожденный свыше человек, он слышит голос Духа Святого. Друзья, но я хочу внести немножко, вот, ну, чуть маленькую поправку в эту мысль. Он должен слышать голос Духа Святого. Но не всегда возрожденный человек этот голос слышит. Почему? Потому что у него состояние, не способствующее слышать голос Бога. Не способ... Ну, например, он очень сильно осуещен. И поэтому он не слышит. Он не слышит. И вообще, вы знаете, друзья, вот мы однажды сидели за столом, это было давно, я еще был руководителем молодежи, и вот мы рассуждали, ну, о том, как слышать Бога. Кстати, есть интересная книга, Чарльз Стэнли, автор, она так и называется «Как слушать Бога». Ну, там некоторые рекомендации и так дальше. И вот мы с молодежью рассуждали, как слушать Бога. И, ну, мы предложили, чтобы каждый, ну, поделился своим опытом, как он слышит Бога. И вот, ну, разные были разговоры, и один человек говорит, а я вообще не понимаю, что такое слышать Бога. Я вообще не... Я даже не знаю, что это такое. Друзья, так бывает и у возрожденных людей. Потому что или в силу занятости, или в силу духовного упадка, то есть как бы не в духе. Он не может слышать. Иоанн был в духе, и он слышал. Но здесь мы скажем, но он слышал громкий голос, как звук трубы, и так дальше, и так дальше. Друзья, но вообще, скорее всего, он был не один. И в этот день воскресный он был не один. Вы знаете, я почему-то раньше считал, ну, когда был маленький, что Иоанн, когда был на острове Патмос, что остров был необитаемый. И вот в силу детского разумения я даже думал, ну, как он там выживал, как он там питался, и с Богом, а на чем он писал, вот, ну, и писать вроде не на чем было, как бы на камне, ну, наверное, там скалы были все исписаны, вот так я думал, исписаны. Вот. Вообще, друзья, остров Патмос, это там были ссыльные люди, там были каменоломни. И Иоанн, он работал как каторжник на тяжких работах. И, конечно, он был не один. И в день воскресный, наверное, он был не один. И голос, как звук трубы, но никто не слышал, только он. Потому что он был в духе. Братья и сестры, поэтому вот это первый признак состояния в духе, это когда мы в духе, мы слышим голос Духа Святого. Но чтобы голос Духа Святого слышать, друзья, важно этого желать. Этого желать. Вот помните, Самуил и священник Илий. Они лежали, ну, в общем-то, ну, возможно, это было в одной комнате, а может, рядышком совсем. И вот Самуил. И Самуил слышит, он еще был маленький мальчик, он просто никогда раньше не слышал, как Бог говорит. И он не думал, он даже не знал, кто это. Он подумал, что это священник Илий. Но не об этом, друзья, а священник не слышит. Голос тоже, наверное, не был шепотом, как некоторые говорят, вот Дух Святой всегда шепотом говорит. Друзья, здесь не шепот, как звук трубы, как звук, а слышит только один. А священник Илий не слышит. «Ты звал меня?» «Нет, я не звал, иди ложись». «Самуил, Самуил». А потом Илий говорит, он смекнул, что это Бог. Он говорит, «Ты пойди и скажи, говори Господи, ибо слушает раб твой». Друзья, чтобы слышать голос Духа Святого, нужно, во-первых, этого желать. «Господи, слушает раб твой». То есть я желаю, чтобы слышать то, что Бог говорит. Друзья, а вторая мысль, чтобы слышать, что Бог говорит, нужно прислушаться. Ну вот Денис немножко рассказывал, как там он ручку крутил, да? Друзья, ну волна и так далее. Вообще надо прислушаться, чтобы слышать то, что Бог. То есть настроение должно было, Бог сказал, послушайте меня внимательно, внимательно. Я как-то совершал хлебопреломление в городе Тбилиси, одной глухой старушке. Это регулярно было, раз в месяц. И вот она глухая, совсем-совсем глухая. Но она очень любила меня и любила меня слушать. И мне нужно было ей просто кричать на ухо. Она вот так вот платок уберет и ладошку, вот так, как локатор. И вот так. И она прислушалась. И она слышала, она прислушивалась. Она прислушивалась. Вы знаете, самолет резко шел на посадку, и у меня заложило уши. И после этого у меня свистит в ушах. Вот. Но я надеюсь, что это пройдет, но свистит уже полгода. И вообще, друзья, я себя некомфортно чувствую. Я в одном месте рассказал, а мне один брат вот карточку принес какого-то невролога, говорит, надо к нему, он вам там прочистит сосуды и так далее. Ну, не прочистит, таблетку даст или что-нибудь еще. Друзья, но я не об этом. Друзья, вот, знаете, в ушах свистит, нужно прислушиваться. Мне нужно прислушиваться. Мне часто не нравится то звук микрофона, и то звук, как кто-то говорит и так дальше. Ну, и среди вот этого некомфорта, братья и сестры, в этом мире много комфорта и много духовного некомфорта. И чтобы слышать, что Бог говорит, нужно слушать. Нужно этого желать и нужно прислушиваться. И, конечно, друзья, у меня пожелание такое. Бог с нами разговаривает иногда устойчиво и стабильно и часто. А христианин не слышит. Вы скажете, а это может он невозрожденный? Друзья, в Библии написано так. Бог говорит к человеку однажды, и если того не замечают, он говорит снова. Но вот это слово «если того не замечают», Бог даже христианину говорит, Бог и служителю может говорить. Но, к сожалению, бывает, что этого не замечают. Поэтому пусть нас Бог благословит, чтобы мы замечали. Друзья, вторая мысль. Иоанн, когда услышал голос, он оглянулся и увидел. Это вторая мысль, друзья. Он увидел странное видение, которое не видел никогда. Он увидел 7 золотых светильников и посреди семи золотых светильников, подобного Сыну Человеческому». Друзья, интересно, вот вчера записка была за Навуходоносора. Навуходоносор никогда с Богом не встречался, и он смотрит в печь и говорит, как Сын Божий, вот похожий там среди этих юношей. А Иоанн 3 года был со Христом и написал «подобного Сыну Человеческому». Нет, друзья, конечно, тот, кого он увидел, он не был похож на того Иисуса Христа, который был с ними 3 года. Он был в белой одежде, наверное, как на горе преображения, и лицо, как солнце, наверное, тоже так. И у него был золотой пояс и белые волосы, и очи, как пламень огненный, и ноги, подобные Халкаливану. И изо рта выходил острый с обеих сторон меч, а в правой руке он держал 7 звезд. Друзья, я сейчас не об образе Христа, друзья, а второй признак состояния в духе или проявления – это Бог дает способность видеть Его, видеть Его. К сожалению, братья и сестры, мы об этом много говорим, но для многих это остается только теория. Хотя сначала посмотрим на библейскую сторону. Ну вот мы недавно праздновали праздник Преображения. И, ну, наверное, в каждой церкви вспоминали текст «Взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ». Ну, вот это слово «взирая на славу Господню», пишет апостол Павел. Наверное, он знал, что писал. Наверное, у него был опыт взирать на славу Господню. Друзья, а этот опыт мы имеем или мы его не имеем? Или тоже, как тот юноша, мы скажем, а я вообще не знаю, что это такое. Итак, сначала библейский текст. 26-й псалом. Давид пишет, «Одного просил я у Господа». Братья и сестры, у меня к вам вопрос. Что просил Давид? Кто помнит? Одного. Вы знаете, мне нравится. Вот одного просил. Ну, наверное, он что-то когда-то просил еще. Но сейчас у него такое состояние у Давида. «Одного просил я у Господа, и того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем во все дни жизни моей». Друзья, наверное, если бы нам разрешили попросить у Бога что-нибудь одно. Вот Бог явился и сказал, проси что-нибудь одно, и я тебе дам. И мы поняли, что гарантированно, проси что-нибудь одно, и я тебе дам, но только одно. Мне кажется, какие разные были бы у нас просьбы, какие разные. Соломон сказал, мудрость хочу, а Давид сказал, чтобы дом Божий посещать во все дни жизни моей. То есть, пока я живой, будет мне 70 лет или 95 лет, чтобы я в церковь ходил, чтобы меня не на коляске возили, чтобы я всегда был в Доме Божьем. Зачем? Зачем? Он пишет, чтобы созерцать мне красоту Господню. Наверное, он имел опыт, друзья. Он говорил, он в другом тексте пишет, «Всегда я видел перед собой Господа, ибо Он одесную меня, не поколеблюсь». Всегда видел. Поэтому, друзья, вот это, я думаю, мы тоже к этому должны стремиться, чтобы нам иметь способность не слышать только, но видеть Бога в нашей жизни. Ну, мы скажем, ну, а как это? Тут сейчас Николай Семенович нам мистику какую-то преподаст и что-нибудь такое. Друзья, это в самых разных формах, вот, и в разных местах мы должны уметь видеть Его. Ну, например, Павел в послании к Римлянам пишет, что в Божьем творении, вот в видимом, мы можем увидеть невидимого. Мне вчера один человек сделал подарок, я не знаю кто. Я подхожу к своей комнате, и стоит букет цветов. Ну, такой большущий и красивый очень. Ну, наверное, на редкость. Может, я даже таких и не видел. Я подумал, может, ошиблись. Знаете как? Ну, обычно цветы женщинам дарят. Мне... Ну, может, разок когда-то кто-то и дарил. Вот. А и тут стоит букет цветов. Ну, я взял букет, открыл комнату, зашел, там записка. Оказывается, мне. Но без подписи. Ну, и я благодарю того человека, который подарил букет цветов. И вот. Но, знаете, друзья, я сначала подумал, что цветы не настоящие. То есть они очень красивые, и они такие все... но знаете, они ярко красивые, но как бы не настоящие. Мы как бы иногда привыкли, вот ветер дует там по полям и что-то такое, там одуванчики, вот полуголые и все такое. А это, и я даже пощупал и понюхал. И вы знаете, это просто диво дается, какой Бог чудный, насколько все красиво Он может делать. У нас вот здесь телескоп есть. Мы иногда в лагере смотрим на в телескоп, вот на звезды, на Луну и на все. И мы просто диву даемся величию Бога. И поэтому, конечно, друзья, Бога, но не только в окружающем мире. Вот Иов, мы сегодня слышали за Иова, Иов благословил Бога, когда беды на него сваливались одна за другой. Друзья, и когда он слышал известие о новой беде, у меня даже такое чувство, видит, бежит вестник. И сердце уже тревожно бьется. И после каждого известия он всегда говорил одинаковое слово, это слово «Бог». Он не видел Савиян или дьявола, который все это возбуждал, друзья. Он ни разу не сказал: «Сатана, вот такой-сякой напал на меня». Он каждый раз говорил: «Бог». Друзья, мы Бога должны уметь видеть тогда, когда Он нам подарки дает, и когда Он создает и какие-то трудности, и испытания в нашей жизни. Вы скажете: «А может быть и не Бог, друзья». Часто Бог, даже когда трудно бывает. Помните, было сильное гонение на церковь, очень. И апостолы собрались, и они единодушно молились и сказали: «Ирод и Понтий Пилат собрались сделать то, чему быть предопределила рука твоя и совет твой». Друзья, они даже в гонениях видели Бога, даже в гонениях. Однажды мне позвонил один служитель, это был очень ранний звонок. Я встревожился, голос я сразу узнал, он сообщил о смерти своей жены. Друзья, он сказал «Бог». Он сказал «Бог». Я не успел составить какое-то слово соболезнования, у меня все путалось в голове и все такое, тем более он был не старый человек совсем и жена тоже. Но, друзья, вот находятся люди-христиане, которые Бога видят даже там, где беда. Друзья, и поэтому вот это вторая моя мысль, чтобы мы имели способность видеть Бога. Вот. И Бог, Он себя проявляет в жизни каждого человека, в жизни каждого. И, друзья, что мешает видеть Бога? Видеть Бога мешает, во-первых, нечистота сердца. Написано: «Чистое сердцем Бога узрят». Я не думаю, что речь идет только о том, когда мы переселимся в новый мир, и там мы Бога увидим лицом к лицу. Но чистые сердцем они Бога увидят уже здесь. И нечистота сердца мешает нам видеть Его. Друзья, мешает видеть Бога неверие. Вот записка была о сомнениях, о неверии. Вот два человека, два апостола, великие люди, люди, через служение которых, кажется, перевернется весь мир. Друзья, с ними рядом идет Христос, и они его не узнают. Они видят человека, как будто пришелец в Иерусалим. Неужели ты один из пришедших, не знаешь, что здесь произошло? Друзья, они Бога не видят. Они видят человека, не видят Бога, к сожалению. Потому что их сердца, они были наполнены неверием. Или, может быть, сомнением, немножко мягче скажу. Друзья, мешает видеть Бога наша освященность. Это немножко из первой мысли, наша освященность. Друзья, привожу пример. Ученики ловят рыбу, Петр проявил инициативу, и еще шесть его поддержали. И вот они, семь апостолов великих, ловят рыбу. Дети, есть ли у вас какая пища? Ну, мы скажем, кажется, сумерки, наверное, далеко, они его не узнают. Но, друзья, но ведь до боли знакомый голос. Дети, есть ли у вас какая пища? Нету, они его не узнают. Друзья, вот так вот среди суеты этого мира бывает, мы не узнаем и не имеем способности его увидеть. Да, мы видим что-то другое. И даже, знаете, друзья, два человека в одинаковой позиции, в смысле внешних физических обстоятельствах, Один может видеть, а другой нет. Один слышит, а другой нет. Но я приведу два примера. Давид и апостол Петр. Апостол Петр вышел на кровлю дома помолиться. И он увидел сосуд с неба. И Петр, встань, заколи и ешь. Друзья, Давид вышел на крышу дома, тоже вышел на крышу дома. Может быть, и время не очень сильно отличалось, ну, разве что, может, 2-3 часа разница. Давид вышел на крышу дома, но его взгляд упал на другой объект. И этот взгляд он принес море слез в жизни Давида. Друзья, даже вот молодежное общение, вот мы приехали сюда с разных мест, кому-то пришлось ехать сутки или больше. Я не знаю, с Азербайджана, наверное, суток полторы они сюда добирались. С пересечением границ, на автобусах и так далее. А кто-то быстро. Ну вот мы все собрались, друзья, и кто-то здесь слышал и видел, а кто-то нет. И кто-то сейчас сидит и возмущается. Ну, почему затягивается общение? Так бывает. И нервничаем, и на часы посматриваем. И даже сейчас не способны услышать то, что он для нас говорит. Друзья, все зависит часто от настроения и от нашего внутреннего состояния. Я был в духе в день воскресный. Друзья, третья мысль в этом отрывке. Иоанн, когда увидел Бога, он пал к ногам его, как мертвый. Друзья, вы знаете, я всегда понимал так. Он так сильно испугался, что упал без сознания, с перепугу. Вот я даже где-то какие-то проповеди высказывал такие. Друзья, у меня немножко мысли сейчас подкорректировались. Скорее всего, друзья, это была высшая степень страха Божьего и благоговения перед Его величием. Написано, упал к ногам Его. И он коснулся головы Иоанна, говорит, не бойся, Иоанн, встань. Братья и сестры, вот у нас тема была сегодня о поклонении Богу. Вот брат рассказывал нам, как кланяются физически, как кланяются духовно, в духе и истине и так дальше. Друзья, я здесь немножко хочу сказать о благоговении. Состояние «я был в духе», друзья, это и состояние благоговения перед Богом. Ну, я приведу, друзья, примеры, ну, положительные и примеры отрицательные. Ну, примеры положительные. Вот пришла записка, вот здесь у меня в кармане она лежит. Николай Степанович, расскажите о вашей семье, в которой вы родились и воспитывались. Ну, не время сейчас рассказывать о моей семье. Я, друзья, на некоторые фрагменты только хочу сказать. Вообще, наш отец нас приучал к благоговению. Ну, например, вот каждый вечер он слушал радиоприемник. И мы собирались вместе, он собирал всю семью. Не скажу, что нам нравилось, друзья. Нет, по-разному было. Бывало такое, мы, ну, может быть, и хотели бы, чтобы он забыл послушать. Так, и не без того. Но я уже не помню, было ли так или нет. Скорее всего, было. Я просто понимаю детей. Друзья, ну вот когда проповедь и молитва, по радиоприемнику молитва, мы становились на колени все. Где-то кто-то молился на острове Сайпен или где-нибудь в Стокгольме, и мы стояли на коленях и молились. Так нас учил отец. Друзья, когда мы замечали, вот знаете, у нас был маленький дом, все дети жили в одной комнате, а папа с мамой в другой. Нас было 8 детей. И вот, знаете, и вот дверь стеклянная, и шторка, и вот такая щелка 1 сантиметр. Я как сейчас помню ту щелку. Она всегда была, эта щелка. И вот, и когда мы замечали, что папа с мамой молятся, то мы, дети в другой спальне, становились на колени. Вот, если бы я сейчас увидел такое, кстати, я такое наблюдал, друзья. Я один раз был в одной стране, но люди русскоговорящие, вот, хотя люди не русские, но русскоговорящие. И знаете, мы припозднились, ну, может, час ночи был, и у меня сильно голова разболелась. И я сказал, я спать пойду, у меня сейчас треснет, я так, треснет голова. И я ушел, и стал и молюсь в соседней комнате, а там тоже вот щелка, ну, как, наверное, как в детстве было. И я помолился, и я встал, а я смотрю, они стоят, они увидели, что я молюсь, и они все стоят на колени и не молятся, они ждут, пока я помолюсь. А я уже кончил молиться, они еще не заметили. Вот, и Ну и потом мне пришлось кашлянуть один раз и поняли, что я уже все, ну, как бы помолился. Друзья, вот, ну, буквально пару дней назад у нас девочка Танюшка, ну вот, уже спать легли, она со своей племянницей, им по 8 лет обоим. И мы не помолились. Я говорю, будем молиться, поднимайтесь молиться. И вот она вскакивает, и она одевается, хотя можно было там просто не укрыться, она одевается, как в собрание, юбочку, все застегивает, завязывает и так дальше. Ну, в общем-то, друзья, мне понравилось. Хотя я ее так не учил, друзья. Меня бы устроило, если бы она просто накрылась простынью. А иногда смотришь вот так вот, ну, даже, знаете, вот идет собрание, ну, даже я немножко поругал вчера одну группу людей. Вот, ну, с первой до последней проповеди полдня группа людей просто проговорили. Я вот здесь сидел, и даже я слушать не мог. Так я гневался. У меня, видимо, характер не такой, как здесь вот написано. Понимаете? Да я сидел и гневался. Вот, если бы в другой месте, я бы камешек кинул в ту сторону. Но далеко бы не долетел. Вот. Ну, знаете, друзья, вот Иоанн увидел величие Бога, и он упал, как мертвый, к его ногам. Друзья, высшая степень благоговения и Божьего страха. Вот. Один раз у нас на собрании идет молитва. Вообще мне не нравится, как сейчас молодежь на молитву идет. Вот я смотрю, иногда могу смотреть, глаза вот так. Ну мы так принято, глаза закрывать и все. Но иногда мы подсматриваем, кто сказал, а как же ты увидел? Вот глаза вот так, и даже разговаривать могут. Один раз на молитве слышу, кто-то поет. Я не понял, я подумал, что, ну, вот эта аппаратура, вот что тут, она иногда ловит эфир, да, я подумал, что поймала эфир и песня в колонках. Оказывается, сестра детский работник, музыкальному работнику на ухо песню напевает, сейчас после молитвы дети будут петь, она и песню напевает на молитве. Друзья, в общем-то, ну, так мы удивляемся иногда, просто хотелось бы, чтобы мы больше благоговели перед Богом. Даже иногда, знаете, друзья, вот хорошее слово и призыв в духе поклоняться Богу. Как хорошо, если бы мы к этому стремились. Благоговеть перед Богом и поклоняться Богу. Знаете, написано, вот Неемия, когда молился, это в первой главе его книги, то написано, да будут уши твои внимательны к молитве раба твоего и к молитве рабов твоих, любящих благоговеть пред именем твоим. Друзья, и я, и вы иногда в каком-то случае можем благоговейно слушать, ну, скажем, интересную проповедь или что-то такое, особый порыв у меня почти как в духе. Друзья, а вот здесь любящих благоговеть пред именем. Я даже не представляю вот состояние такого человека, который стабильно он любит благоговеть. Друзья, мы скажем, да это мало значит, подумаешь, там нигде в Библии не написано, что глаза открывать. Один говорит, а фарисей к небу, вернее, мытарь к небу глаза подымал, он же не закрыл их. Ну, тот, который в храме молился с фарисеем и так дальше. Друзья, не о закрытых глазах, а о любви и способности благоговеть перед Богом. И это очень серьезно. Знаете почему? Ну, например, написано, Христос был услышан за свое благоговение. А еще написано, что для вас, благоговеющее пред именем Моим, взойдет солнце правды и исцеление в лучах Его. Друзья, ведь мы же на небо собираемся. И солнце правды взойдет для благоговеющих. А благоговение, друзья, это и наш внешний вид, это и наши песни, это и, ну, это в целом вот христианское поведение, передо мной брат проповедовал, это как раз, наверное, в тему, вот, благоговеть даже в нашем поведении и поступках, благоговеть пред именем Господним. Друзья, и последняя мысль здесь. Бог ему сказал, говорит, не бойся, руку положил и говорит, все, что ты видел и слышал, и что есть, и что будет после сего, напиши. Тайна семи звезд, тайна семи золотых светильников. Друзья, когда человек в духе, Бог ему дает откровение. Даже больше, тайны открывает. Если бы не написал, что такое семь звезд, И я, и вы до сих пор бы толковали чаще неправильно. А Бог Иоанну сказал: «Тайна семи звезд и семи золотых светильников, все сия, напиши». И не только что такое семь золотых светильников, напиши, что даже будет после сего. Братья и сестры, мы слышали вот проповедь о дарованиях. Бог дает дарования нам разные, как в притче, кому один талант, кому пять талантов. И сегодня есть люди, которые, ну скажем, одаренный, он и проповедь скажет, и споет, и раздаст, и нищим, и все, и смотришь, человек такой с широким форматом служения и дарований. А другой скромно одно дело делает, как бы молоточком стучит в одну точку, и все, и пользу приносит. Друзья, и знаете, мне на нашей планете были 40 человек, людей, которым Бог дал самое высокое поручение – писать Библию. Пророк Даниил, пророк Исаия, Моисей и Самуил, и апостол Иоанн. Последнюю книгу Библии написал он. Ему Бог доверил, что будет после сего, напиши. Иоанн своей рукой. Не было тертия, не было кого-то другого, кто помогал. Он был один человек в духе и писал, и писал, и написал, кто добавит или кто убавит к этой книге, к словам пророчества, того Бог язвы и все, ну и все такое, друзья. Это очень высокое положение, высокое поручение и должность быть автором Священного Писания, соавтором Духу Святому. Рядышком почти. Я был в духе в день воскресный. Друзья, скоро день воскресный наступит. Я хочу вернуться к посланию к римлянам. Если же дух того, кто воскресил из мертвых Христа Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Святым, живущим в вас. Друзья, что означает слово «если»? Слово «если» означает, что спасение наше носит условный характер. То есть, спасение гарантировано, но при условии, если Дух Святой живет в нас. Устрояйте из себя дом духовный. А если нет? Друзья, а если я привык не в духе, если я вообще понятия не имею, что такое был в духе, понятия не имею, жизнь целиком сплошная. И, надеюсь, одного христианина спросили: «А ты веришь, что ты будешь на небе?» Он помолчал и говорит: «Я надеюсь, что это будет так». Друзья, 4 глава книги Откровения. Я прочту, это моя мысль последняя, заключительная. Посмотрите, как написано: «Тот же Иоанн и тот же остров. После сего я взглянул, и вот дверь отверста на небе. И прежний голос, который я слышал, как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: „Взойди сюда“. И тотчас я был в духе». Братья и сестры, конечно, я применяю здесь аллегорию. Иоанн опять был в духе, и он увидел, и дверь на небе открыта, и голос: «Взойди сюда». Братья и сестры, дверь на небе, она и сегодня открыта, сегодня открыта. И сегодня еще покаявшийся грешник сможет туда войти. «Взойди сюда», написано. И в тот час я был в духе. Друзья, пусть нас Бог благословит, чтобы у нас с вами были хорошие отношения с Духом Святым. Чтобы Он не просто живет в нас, друзья, мне очень сильно нравится. Не написано «если Дух Святой в вас», а здесь, посмотрите, как ярко Павел написал: «если Дух Святой живет в вас». Живет. Это стабильно, не то что, знаете, как в той песне: «Но я плачу, потому что вижу, Дух Святой уходит от меня». Друзья, я 35 лет прожил в одном и том же доме. Вы знаете, я как я к этому привык. Здесь все родное. Небольшой дом, небольшие комнаты. И, кажется, была бы возможность где-то в другом и в большом доме, но это мой дом, я здесь живу, и все знают, что это стабильно. Кажется, это непоколебимо до дня пришествия Иисуса Христа. Друзья, если Дух, который воскресил из мертвых, живет в вас, и ваши тела воскресит Духом Святым, живущим в вас. Друзья, какое замечательное слово. Была записка, я не помню, вчера или сегодня, о том, что есть люди, которые хотели бы покаяться в этом общении. Друзья, если кто-то не имеет Духа Святого, если Дух Святой в тебе не живет, написано, кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Ты человек не Божий, ты не спасенный, ты погибший. Дверь открыта, открыта, но туда войти можешь ты только тогда, если Дух Святой в тебя вселится через твое личное раскаяние и возрождение свыше. Дух Святой вселится. Друзья, а если кто-то ослабел и почти вернулся назад, каким был раньше, может быть, до покаяния, может, не совсем, но почти или совсем. Друзья, я один раз летел на самолете, и вот самолет взлетел, и через 10 минут делает крутой разворот и пошел на посадку. И объявили, что отказал двигатель в самолете. Друзья, а вообще двигатель отказывает, часто самолеты падают, ну, смотря какой левый или правый поворот сделает. Вот, отказал двигатель, и самолет сделал посадку через 10 минут, и дым, и запах, и... А у меня в Москве была пересадка, и в аэропорт нас отвезли, и ночь наступила, и я пошел к диспетчеру, они говорят, вам сейчас дадут другое судно воздушное, и дали другой самолет. Но люди кинулись сдавать билеты, и нас летело всего 4 человека в самолете. Всего 4. Все сдали, больше 100 человек сдали билеты, не захотели больше лететь. Друзья, но я не об этом. Если ты снова вернулся на свои круги, друзья, можно снова отправиться в путь христианский с Духом Святым. Устрояйте из себя дом духовный. Друзья, я не буду приглашать к покаянию, в смысле пения призывного. А если кто-то покаяться хочет, вы можете пройти сюда и так. Если ваши отношения с Богом нарушены или разрушены, или никак еще не построены, и Дух Святой в тебе не живет, не живет. Да, твое тело тоже воскреснет, но оно воскреснет не в день воскресный, не в день воскресный, оно воскреснет в другой день, в день судный. Написано, увидел я мертвых, малых и великих, и книги раскрыты были. И мертвые стояли те, которых отдало море, и которых смерть и ад отдали. И судимы были мертвые, по написанным в книгах, сообразно с делами своими. Друзья, если ты в состоянии не готовом к встрече с Богом, ты можешь встать и пройти сюда, и мы дадим тебе возможность покаяться. Встанем для молитвы. Аминь.